а пока была Италия. В Италии никто не приставал к нему со скучными церемониями. Они останавливались в маленьких городках, где он наслаждался абсолютной свободой. И впервые вспоминал тезку, дядю Александра I, так мечтавшего отдать корону. Небо Италии, мрамор дворцов, развалины, помнившие Юлия Цезаря. Сколько раз они с Жуковским рыдали от умиления под итальянским небом. В Милане все сменилось грохотом пушек. Здесь устраивали в его честь длиннейшие парады, но очередная депеша отца погнала его далее. Немецкие княжества Баден, Вюртемберг. Принцессы здесь были, но сердце осталось свободным. И продолжалось путешествие. И вот он приехал в Дармштадт, столицу маленького Гессен-Дармштадтского герцогства. Гессен-Дармштадтская принцесса не была включена в список предполагаемых невест. И наш Саша остановился в Дармштадте лишь по пути, на один день. Но вечером в придворном театре он увидел ее. Наш юный Дон Жуан пытливым взором разглядывал юную принцессу, скрывавшуюся в глубине ложи, и был вмиг совершенно сражен скромной прелестью принцессы, почти ребенка. Ей шел 15-й год. Она была необычайно изящна, особым изяществом Мадонн Дюрера. И, повзрослев, она так и останется хрупкой, одухотворенной, изящной девочкой-женщиной. И вот уже наш герой остается на ужин со скучнейшим герцогом Людвигом, чтобы на ужине опять увидеть ее. Принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа Софи. У нее осиная талия, золотистые волосы и лазуревые кроткие глаза, как у его мама. Уже вечером написал папа: «Она страшно понравилась мне с первого взгляда. Если вы позволите мне, дорогой папа, после Англии я снова вернусь в Дармштадт», и приказал посланному привести письмо к отцу в праздник Благовещения, который должен был случиться через 9 дней. И, загоняя лошадей, посланный домчал письмо императору в день Благовещения. Но эта принцесса совсем не была в планах Николая. Да, она была из столь желанного немецкого княжества, но не была включена в список невест не только потому, что ей шел 15-й год. В монархической Европе государи все знали друг о друге. Передавали пикантные слухи, будто принцесса отнюдь не дочь Гессен-Дармштадтского герцога, но тайная дочь его красавца-шталмейстера, француза-барона де Гранси. Однако депешу от сына императору привезли в день Благовещения. И религиозный Николай не мог не увидеть в этом благодетельную примету, благую весть. Все, как задумал хитрец Саша. И государь подробно расспросил посланного об облике, воспитании и нравственных качествах принцессы. Отчет ему понравился. И любезнейший папа разрешил сыну вернуться в Дармштадт, но сначала наш Саша приехал в Англию. Мы мчались вихрем. Оказалось, что вернуться из Англии в Дармштадт, ох, как было трудно. Это была королева